пока я не изменил их-то. Там у меня упоминается сестра Милосердия, вот он мне указал на то, что в 812 году еще не было сестер Милосердия, а были только братья, а сестры появились в Крымскую войну. Вот это надо мне учесть. Третий день грохочут фуры по дорогам. Лязг орудий, пыль в закат, да волчий вой. Обойдись, солдатик, ночкой понемногу. Обойдись, пока не ворон над тобой. Затаились на повозках фуражиры, в седлах хмурые гусары нелегки. Тяжкой тенью скачут мимо кирасиры, да качаются солдатские штыки. Обойдись в пути служивый лунным светом, третьи сутки не велят палить костры. Офицерик разживется эполетом, а солдатик милосердием сестры. Что же ты, солдат, печален, Бог с тобою? Или сердце растревожил волчий вой? Вот уж будет тебе завтра поле боя. Посвист пулей да шрапнель над головой. Погоди, еще в пути грохочут фуры, пыль летит и проплывают кивера. Штык отточен, ус закручен, пуля дура. Погоди, солдат, покуда не пора. Следующая песня, она тоже касается этого периода, но она вот шуточная, значит, в качестве ответа на записку. Пора идти в рекруты, Ивану бреют лоб, грудь широка, в плечах сажень косая. Ого, в полках порядки круты, Ивана крестит поп. Прощай, семья, здорова, жизнь другая. Солдат наденет кивер и сделает ружьем. Царь-батюшка проследует на зимние квартиры. Того на штык подымем, а этого пужнем. Виват кавалергарды кирасиры. Служить ему охота, качается в седле. Штыком не сбитый, пулею не свален. Греби себе, пехота, лаптями по земле. Служи, солдат, покуда не в опале. Солдаты точат шило и чинят кивера, а император спит на барабане. Чет нечто было сплыло, так с Богом за царя. Отправимся, братки, на поле брани. Побил Ванюша шведа и девку на руках, принес и под телегой с ней осталося. Копыта глину месят и ноги в кандалах, а с нею император обвенчался. Солдат наденет кивер и сделает ружьем. Царь-батюшка проследует на зимние квартиры. Того на штык подымем, а этого пужнем. Виват кавалергарды кирасиры. Thank you. же ты меня морочишь, вьюга ледяная? То рыдаешь, то хохочешь, головы снимая. Где мой конь теперь гуляет под чужой попоной? Сладка травка, да чужая волюшка невольно. На-на-на-на-на-на. Где мои летают стрелы, что в груди тревога? Враги мои все целы, а друзей немного. На-на-на-на-на. Как не муторно веселье, круг держите, братья. Будем помнить наше зелье, будем штопать платье. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Здравствуй, это я. Случаен жребий возвращения, но не случайны адреса, куда мы празднуем движение. А что там позади тебя? Изба с прогнившею стрехою, да полоумная пальба и утлый наигрыш отбоя. Нет, в самом деле это блеф. Скажи хоть ты, о чем мы пели. Как не воинственен припев, но относительны потери. Из старой клячи заводной под наше слаженное пение трусят даренные войной за мной мои приобретения. Ну вот и здравствуй, это ты. Гляди, как все не изменилось. Хватает горлу суеты, да вот избушка покосилась. Но здесь, как прежде, не нужны. Куда мы только возвращались, как мы хотели той войны. Ну а теперь навоевались. Была ли она войной? Пальба по кружевным мишеням. Вот возвращаемся домой, и горе к жребий возвращения. болен друг. На Божий день летит причудливая тень. Прозрачно небо серебрится, а в нем прохладная орлица качает крыльями восход. Какой нехитрый переход от жажды к утоленью небом. Небыль утешит нас, так небыль. И что-нибудь наверняка укажет выход из бодяги, где месим глину бедолаги, хламиды меряем и фраки, и ждем фатального пинка. Ба-да-ба-дам, да-ба-да-ба-там, да-ба-да-э-рам. Ра-да-да-ба-дам, ра-ба-да-ба-да-ба-да-там, ра-ба-да-э-рам. Овидий видел жажду Крыма, был понт в Ксинске перед ним. Легко быть изгнанным из Рима, и невозможно снова в Рим. Печаль не плачет, но грехи слезой соленою рифмуют. Ямб пастушески диктует непасторальные стихи. Ты свирель средь прочих дел, иные ищешь интересы, хоть музыку и любит кесарь, но музыканты нынче где? Замираем, музыка играет, но как будто струны кто-то тронул. Ярко вспыхнут голубые грани и погаснут за твоей листвою. Что ж ты плачешь? Успокойся, будет. Ангел падший светкою багряной. Мы с тобой давно уже не люди, родники лесные и поляны. Отомри, шоссе мы у березы, друг на друга смотрим виновато. Велосипедисты, как стрекозы, пролетают в сторону заката. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас я перейду. Добрый вечер. Сейчас я перейду к такой цепочке, что ли, песен, видимо, да, цепочка, песен на средневековую тематику. У меня почему-то, вот я давно у себя такое заметил, почему-то все время я тяготею в эту сторону. Почему-то она меня влечет, и вот песни пишу. Песня называется «Полотно Брегеля». Вот разобрано черное дерево и в угловатый футляр прячет руками дрожащими флейту дерзкий, печальный фигляр. Что ты сегодня представил на площади? Что ты за песню сыграл? День твой случайный, как камушек брошенный, в темный колодец упал. В городе этом опасно беспамятство, ветер его поводырь. Вот и слепцы вереницею тянутся прочь от нависшей беды. Чем ты смешнее, ах, тем и грустнее, это твое ремесло. Вряд ли петля затянулась на шее здравому смыслу назло. Вот по поводу следующей песни я постоянно испытываю некоторую неловкость, потому что и вынужден все время признаваться, потому что когда я ее писал, я не знаю, каким образом так получилось, что музыка почти один к одному со старинной шотландской песней «Зеленые рукава». Ну, видимо, вот как часто бывает, где-то слышал когда-то чего-то, а потом оно как-то так вылезло, и я посчитал, что это мое. Но песня была уже написана, и было поздно, я ее пою. Но почти один к одному. Когда на склоне дня свирель светло над городом звучит, молчит, застыв в лесу олень, и все вокруг молчит. И только белая печаль неслышно бродит вслед за мной. Играй, пастух, еще играй, возьми меня с собой. За криком птичьих стай уйду, настигнутый стрелой. Я только светлую печаль возьму тогда с собой. Игулка протрубит олень в осеннем шервудском лесу, когда меня в печальный день туда друзья внесут. Давно ладонь сроднилась с тетивой, и мрачны небеса, и зычен рога глаз. Лишь храп коней дострел короткий вой, такие времена в Британии у нас. Что может быть удушливей чести конем растоптанной? Слушайте, люди, слушайте, эхо лесного ропота. Святая блажь покоя не дает, покуда ложь в Британии бела. Наш сброд в лесу пристанище найдет. Такие, брат, дела, дела. Эй, шевелите колокол, да натяните тетивы, недорогие головы, если бы, только если бы. Твоя стрела бесчестье б унесла, моя стрела пронзила бы беду. Британия, Британия, о небеса в бреду. Все страдает Пьеро и хохочет Пьеретта. Ночь лежит на холмах италийского лета. Занавешен вазок разноцветной застиранной тряпкой, и луна выплывает, блуждая по темному тракту. Что за всадник спешит, сгусток ночи и сгусток тумана? Лицедейство, игра, а Пьеретте не жить без обмана. Жизнь всегда балаган, на колесах он или на турусах. Бог ли нас сотворил, или мы сотворили Иисуса? Что любовь медный грош на ристалищах или на торгах, кто-то пользует в долг, кто-то требует чести и долга. Плачь, Пьеро, пусть хохочут в партере зеваки, что Пьеретта твоя, это право всего только в раке. В специальном балагане стучит Пьеро на барабане, потом играет на трубе. Все то, что знает о себе, а что он знает, так немного. Вазок и вечную дорогу, подмостки и дорогу вновь. И безответную любовь. Еще он знает, что в партере его талант давно потерян, и это грустно может быть. Но все же надо как-то жить под этим полотняным небом. Кем только он на сцене не был, ходил в шутах и королях. И вот стучит на барабане в провинциальном балагане, как мальчик на вторых ролях. Любовь не ведает злодейства, и ни к чему ей лицедейство, когда она всерьез сама. Ее глаголы и наречия, и ситцевое просторечие для сердца, а не для ума. К тому же ни к чему ей право Пьеро сомнительная слава, румяный реквизит его. Какое жалкое притворство, когда под маскою актерства не существует ничего. И только маска и не более, а мы своей не знаем роли, чужую легче затвердить. провинциальном балагане стучит пьеро на барабане. Пора бы занавесу быть. Пам-пам, барам-пам-пам-пам-барам. Пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Следующая песня, она написана по мотивам романа Рабле «Легенда о Тильюре Шпигеле» и, собственно, и фильма тоже. Называется она «Молитва Нелли». Давно ушел любимый в путь, Господь в дороге повстречай. Его, а там гордыню пусть простит ему твоя печаль. Не отбери его ночлег, когда его застанет ночь. И если смерть коснется век, Господь, сумей ему помочь. Прошу, не отбери друзей и не предай следы песку. Во имя верности моей прости ему его тоску. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Какая долгая зима среди далеких берегов. О, Господи, прошу тебя, найди его, найди его. Дороге черный бык, и вот дорога на Мадрид. Как на дороге тяжело взлетает пыль из-под копыт, как на прямых рогах легко распят его косматый лик. Прочь обегая города, он направляется в Мадрид. И на огромных площадях уже гудят колокола, и разбегаются уже по дальним улицам гонцы. Как на соборах тяжело лежат литые купола, как разъяренные легко летят по закоулкам псы. И на воротах примостясь охотник бойнице приник, уже вызванивают тонко городские витражи. Упрямо голову нагнув, несется в город черный бык. Пляши под дудочку, паяц, пляши под дудочку, пляши. Стрела и набирает высоту, а на огромных площадях горят в кострах еретики, и свора бешеных собак Ануату его ату. Из-под окованных ворот таращит желтые клыки, легко пропела тетива, и остановлен страшный бег, как клубни разъяренных псов быка терзают на куски. Как по дороге на Мадрид уже какой по счету век, упрямо головы нагнув, несутся черные быки. Росинант, уже ли ты кобыла? По ветру держи свой жаркий ход. В скрипе неухоженных шарниров скачет горький рыцарь Дон Кихот. Что тебе в 16-м столетии? Был бы жив, а тяжесть седока променяешь ты за все на свете, только бы поесть наверняка. И беспардонно рыцарство на свете, как не беспардонен этот свет. Этот жаждет власти, этот плети, ничего дурного в этом нет. Эй, хватит будоражить население, прочь уйди, кобыл, со двора. Позабыла рыцаря дуэнья, зашвыряла глиной детвора. И нет дурнее в мире сочетания века с полоумным седоком. Позабудет рыцаря Испания под солдатским тяжким сапогом. Эй, странники из вечного этапа, снилось ли вам ночью в кабаках, как розовые прелести гестапо расцветают где-то в облаках? Но, Росинант, уже ли ты кобыла? По ветру держи свой жаркий ход. В скрипе неухоженных шарниров скачет горький рыцарь Дон Кихот. Рам-тарам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну и последняя песня из этого самого средневекового цикла. Правда, она не совсем средневековая, но я ее туда вставляю. Песня написана по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Берлиоз, Берлиоз, Берлиоз, чем ты в рассветные сумерки вскормлен? Как мне ответить на этот вопрос? Вот и слетела твоя голова, Господи, шарик забрызганный кровью. Веришь ли? Верую. Странную новью нынешним летом мерцает Москва. Ах, как удивительно, какой удивить, ах, извините, ах, как очарован бесхитростной музыкой двор. Гляди, Пьеро, палач достает из футляра тяжелый топор. Поэт, перо, музыкант играет славно, топор взлетает плавно. Тебе нравится эта гримаса шута? Он зол, смотри. И выпуклый лоб шутовской разделяет черта, как песню, крик, как блажен король на троне. Ах, его огонь не тронет. удивительный бал во дворце сатаны. Пьеро, не плачь, лишь двое в спектакле заранее обречены. Поэт, палач. Под занавес я прочту одно стихотворение и спою еще одну песню. Сегодняшним утром мне встретился призрак старинный. Мы с ним по перрону бродили, и смог привокзальный вдыхали, как наижеланнейший в мире бальзам. Сегодняшним утром я встретился с прежним собою, тобою и ею, и мы вспоминали, робея, те страсти и те утоленья, и те города, где полднем горящим мы плыли в скрипучем трамвае, по белым кварталам, по алчущим теми базарам, считая деньки до какой-то особенной встречи, и только навстречу стремили свои башмаки. О, как мы тогда улетали в своих самолетах, счастливившим ликом уставившись в иллюминатор. О, как мы тогда отъезжали торжественно в лето, в грохочущих тамбурах летних своих поездов. Теперь, поменяв расписание, мы ездим все тем же дремотным скрипящим трамваем, считаем часы до ненужной навязанной встречи, и туфли свои устремляем разумно в обход. О, как мы безлико взлетаем теперь в самолетах, сразившись лениво с причудами Аэрофлота, как сосредоточенно зябнем в купейных вагонах и требуем теплой постели у проводников. Он что-то напутал, конечно, незримый диспетчер, отправив нас шляться по нашим недужным маршрутам, где лишь на перроне прощания мы встретиться можем, где лишь расставаясь нам разрешено вспоминать. И мы испытали невиданных красок печали, в разбуженный город войдя, словно в кинотеатр, где все не кончается, старая, старая лента. Не озирайся на пурпуром разгорающийся свод. Из дома выйду руки в брюки и на транспорт погляжу. И он подъедет обязательно, если повезет. Он довезет меня до места, на котором я схожу. На наших улицах автобусов угрюмые холмы, и пассажиры по автобусам с утра не с той ноги. Ах, горожане, горожаночки, куда несемся мы? Да вот запущена динамо, и перечьте не моги. Все то, что можно было вытравить, повытравил вполне. Я из персоны своей вежливой гуляю просто так. А что нельзя было, конечно же, останется при мне. Да только где оно упряталось, не выявишь никак. Вот ты мой кореш, и я беру твоих врагов на абордаж. Хоть предаю тебя, дружок, то за понюх, то за табак. И ты меня, меня ты тоже, несомненно, не предашь. Хотя уже который год ты сам гуляешь просто так. Вот эта женщина моя, ее, как водится, люблю. Поскольку можно ли, естественно, такую не любить? Ну что же будет, моя милая, коль я тебя гублю? А от себя не оторвать, ни с покаянием отпустить. И ты беги, моя хорошая, и вытрави меня. Да остальное, что не вытравишь, гляди, не потеряй. Войди в автобус, просветленная, не каясь, не броня. Потом сойди на остановке и сама себе гуляй. По этим улицам, где движутся угрюмые холмы, и пассажирам предлагаются маршруты за пятак. Ах, горожане, горожаночки, куда же это мы? А мы гуляем просто так, а мы гуляем просто так. Ветер срывает колпак со святого судьи, и конь разбивает копыта, храпит и не чувствует власть. Лиловое солнце упорно смывают дожди, и рваные тучи грозятся на землю упасть. Ночь предвещает уныло тревожащий звон, и просится в город, стучится в ворота слепой. Но вытянув руку, навряд ли нащупаешь трон. И кто-то играет с огнем над зубчатой стеной. Только огонь, ветер задул. И залетит высоко над Орлеаном, не долететь, не достать ее стреле. Город снобит, башни слизаны туманом, стелется дым, расползается по стене, краски перемешать не хватит сил. Птица, не улетай, город тебя простил. Плачет рожок за стеною городскою, колокол бьет, расползается воронье. Хочется просто жить, Господи, силы дай. Хочется просто быть, птица, не улетай. Thank you. Правда, она Кукину понравилась в свое время очень. Поплыл назад родной перрон, вокзал на время опустел. Значит, опять твой дом вагон. Ну что ж ты сам того хотел? И все же грустно уезжать, совсем не радостно, поверь. Но от себя не убежать, не отвернуть лица теперь. Катится навстречу солнцу огненный шар. Знаешь, в прошлом все, знаю, в прошлом все, что в прошлом знаю, я уже не придет. Жизнь дана лишь раз, и это сказочный дар. Знать бы только, где на жизни счастье найдет. Куролесит память, оставляет свой след. Сам себя сужу, перед глазами я весь. Так хотелось счастья, но его еще нет. Так хотелось силы, и она уже есть. Не говорю тебе прости, ведь я не то чтобы сбежал. Я просто крикнул «отпусти» и руку вовремя разжал. Бывает так, ведь ты поймешь, ведь ты же у меня мудрец. Там, где искал, там не найдешь, а где найдешь другой конец. Ты со мной играешь, ты хохочешь, судьба. Знаешь ты прекрасно, что я в жизни не хочу. Значит, жизнь, по-твоему, по мукам ходьба. Ну, постой, ведь я еще тобой покручу. Куролесит память, оставляет свой след. Сам себя сужу, перед глазами я весь. Так хотелось счастья, но его еще нет. Так хотелось силы, и она уже есть. Как далеко остались те, кого любил, кого простил. Я помню вас, вы помните, вы помните, я с вами был. Все это так, летишь вперед, но оставляешь за собой среди тех, кто может и не ждет, тоску о тех, кто был с тобой. Горы Митридат открывается вид на пролив. Реликтовые чайки и сумерки в Пантикопей не сходят уже, и уже пробуждается Керчь. Как крымской акации запах неистово прян, когда нисходящие улочки к морю несут свой тихий булыжник, и эти бистро, и людей, тогда пробуждается Керчь, канет Пантикопей. Он утренний, знойный. Купи абрикос на мосту, они этой вечностью пахнут и вещей травой, что выгорело вокруг грота горы Митридат, с которой так просто над вечным проливом взлететь реликтовой чайке. Влюбись в Иоанновский крест и каменный купол под ним, им ведь тысяча лет, и греческий говор ракушечник древний хранит. О, Господи! Я этот город уже полюбил, не все ли равно, что за имя, и время, и суть, ведь любят за тем, что душа прикипает в душе. Значит, толчками море изгоняет на берег умерших дельфинов, и на камнях прибрежных пятна отравлены их древней кровью. Как холодны они и черны. Звенят ночные звезды Крыма над их последней колыбелью. Вдыхает трудно грудь Азова, младенцев мертвых отторгает. И продолжается фиеста. На завтра мы под солнцем Крыма вовсю позируем для фото и пользуем песочек влажный, любуясь девами и морем, лишь временами хищных чаек осклизлый выкрик нас тревожит, и временами липкий ветер пугает девочек в бикини. Но, ступившись душной ночью, а тело мертвое на пляже, я разодрал лицо и руки на этих погребальных камнях, как горяча ты, кровь живая, как мы беспомощны, Эльфина. Тихо. В деревне... В деревне бубны да виолы, в господском доме окна сини, в лесу расхохотался филин, и хохот эхом в витражах высоких отозвался. В господском доме гость из Вильна благоволит на клавесине, он сочинитель строгих фуг, и музыка ласкает слух, как клавесин ласкают пальцы. В деревне празднуют купало, и ночь зеленая летит, летит чудное покрывало, и женщина теряет стыд и опускается в траву в обнимку с бесшабашным малым, и погружаются они на дно травы, играет фуга, и волосы ее, как вьюга, и не упомнить головы. Играй, столичный господин, сегодня музыки стеклянной созвучны музыка бурьяна, и женщина в чужих руках, и сонный оползень тумана, и лунный блеск крестьянских спин. Будь так легок этот тяжкий грех, бесстыдство жгучего пучина, аккорд сыча и клавесина губителен, как этот век. Уедешь завтра, господин, в свою столицу с перепугу, но в судный день крестьянский сын сыграет на виоле фугу. Это просто... Появился шарманщик, наивный и грустный, наивный грустный шарманщик. Летела копейка, летела бумажка, а копейка завернутая в бумажку. И вода расходилась кругами, расходилась кругами, расходилась кругами.